Приветствую, дорогая церковь, мир вам. Вы знаете, пасхальные события во всем мире, они несколько драматизируются. И читая разные комментарии к той части Нового Завета, которая посвящена взятию Господа, дальнейшим испытаниям, которые Он потерпел, и распятию, чуду воскрешения, там ученые-мужи, которые много лет изучали, они прям такие сгущают краски, добавляют все об этом. Но для меня это все очень созерцательно всегда проходило в жизни. Я читал эти места, я знаю Божий план спасения, и я радуюсь, что он такой. Но особого окраса никогда не придавал я вот этим событиям. И я понял, что этот переломный год в моей жизни, касающийся моего отношения, потому что я понял, что теперь вот о молитве Христа Гефсиманской я буду вспоминать, как брат Сергей рассказывал. Предательство Иуды, в этот момент брат Александр немножко на милиционера был похож, который рассказывал преступление какого-то человека пойманного. Ну, по сути, прям вот это же настоящее преступление было. Вот. Место, которое я хочу рассмотреть, а которое я предложу поразмышлять, это отречение Петра. Отречение Петра, оно приводится во всех четырех Евангелиях. Оно с небольшими вариациями приводится. Так бывает, когда люди со своей точки зрения рассказывают какую-то историю, тем больше, мне кажется, она истинная. Потому что небольшие отличия, которые существуют, они только добавляют деталей при рассмотрении общей картины. Опереться я хочу на ту же 26 главу Евангелия от Матфея, как и предыдущие братья. Вот. Зачитаю два места из этой 26 главы, с 31 по 34 стих, а потом с 69 по 73. В этом чтении я исключаю то, что происходило с Господом, а останавливаюсь на том, что коснулось Петра в этот момент, что и как участвовал Петр в событиях, когда взяли Христа. 26 глава Евангелия от Матфея, с 31 по 34 стих. «Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Вот какое смелое заявление Иисусу сделал его ученик. И вы помните, что это не просто ученик, а тот, на котором Господь позже основал церковь и сделал его основой христианской церкви. И я не думаю, что он в этот момент гордился или превозносился. Он действительно был горячим, пылким учеником и от сердца это говорил. Но, как и любое наше с вами раздельное с Божьим планом пожелание, даже очень благое, как мы знаем, оно не было выполнено. Вы знаете, что сам Господь, чтобы усилить эффект от своих слов, иногда повторял там: «Истинно, истинно говорю вам». В посланиях также учительских апостолы, чтобы лучше люди запомнили, тоже повторяют некоторые сказанные ими истины. Отрадно, что составители Писания вот эту часть повествования каждый повторил. То есть само по себе собранное, несколько раз принесенное нам это слово очень большую важность имеет. Например, толкователи сходятся в том, что важно, в частности, то, что Петр отрекся от Христа, когда его обличила служанка. Это очень маленький человек, без должности. Это не римские воины с мечами, не палачи, и не кесарь, не судьи. Это вот какая-то женщина, которая просто, ей даже, она уверена не была, что он ученик. «Не был ли ты с ними?» – говорит она. Вот я как раз хочу 69 по 73 стих зачитать. Это очень важно, что Петр соблазнился от его вот эта большая уверенность, когда он говорил, да если и все отвернутся, я не отвернусь, а от слов малейшего человека соблазнился. Потому что обстоятельства были такими. Обстоятельства были больше, чем Петр мог превозмочь на тот момент. Вот. Давайте прочитаем и сам момент отречения. 69 по 73 стих. 26 глава Евангелия от Матфея. «Петр же сидел на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека». Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. В других местах приведено, что одна служанка его, допустим, обличала в том, что он ученик. В других Евангелиях также сказано, что когда запел петух, Иисус посмотрел на Петра, там его вывели в этот момент из покоев первосвященников, где допрашивали. Он посмотрел, и Петр все понял. Он был уничтожен морально в этот момент, он пал. Но почему такое могло произойти? Действительно, приводится то, что он мечом размахивал в Гефсиманском саду, чтобы защитить Христа. А почему с ним такое произошло в этот момент? Потому что, понимаете, всю крестную жертву Христа на тот момент ученики не могли оценить. Они еще не были мощными апостолами, они еще не получили Святого Духа, они еще не прониклись духом учения. И что происходило в глазах Павла? Вот он 3 года ходит за своим учителем, и вот это прекращается прямо сейчас. Взяли учителя, истязают и будут казнить, и он весь погрузился в эту ситуацию, он сопереживал. А я думаю, вот этой чертой я немного на Павла похож. И если в момент такого переживания неожиданно он был увлечен этой служанкой, вывели его из равновесия, и он, мне кажется, что он сказал первое, что ему показалось удачной мыслью. Не-не, я не с ними, нет. И он дальше остался на волне этого переживания. Он был в контексте ситуации, связанной с Господом. Он не думал о том, кто его окружает. Я думаю, так происходило все. И потом, осознавая это, он переживал это уже, чувствуя себя предателем. И что это не так, его убеждал сам Христос. И дальше, даже когда он отрекся, Писание указывает, что он сам не понял, что он сделал. Что вот другие параллельные места, более детально раскрывают эту ситуацию. И речь идет о том, что вот когда пропел петух, он понял, что он отрекся. Либо в другом месте, в другом Евангелии сказано, что Господь на него посмотрел, и он понял, что отрекся. Ему пришлось напомнить, что он сделал, чтобы он осознал это. На волне своих чувств, вот Почему важно это место? Почему оно четырехкратно повторено в Писании? Почему оно так важно именно для нас? Я задумался. И, братья и сестры, на эмоциях не нужно принимать решений. Это вывод, который я делаю из вот этой евангельской истории. Петр заплакал. Петр заплакал. И уже приводя в пример нас снова, я хочу сказать вам, сколько раз Господь, ведомый на распятие, оглядывается на нас с вами и говорит: вы забылись, вы в какой-то момент согрешили. Что меня касается, это часто бывает. И я часто каюсь позже, чем согрешил. Не в момент греха взываю о прощении и каюсь. Потому что мы чувственные люди. Я тоже и на эмоциях бываю. Я подозреваю, что многие из нас подвержены такому. Но, подобно Петру, если нам и доводится оступаться, и он действительно вот этот свой большой проступок считал как бы чуть ли не концом своей ученической части жизни, что он уже прекратил быть учеником, ему казалось, но Господь поднял его и утвердил. И нас это же касается. Мы можем пасть. Мы можем пасть под разными обстоятельствами, как я только что приводил, вот это достаточно драматичное обстоятельство, достаточно яркие и сильные переживания. У нас может быть и гораздо меньше причин для падения, но, обращаясь к Господу, принося свои сердца в покаяние, мы поднимаемся снова, мы веруем, мы освящаемся, останемся Божьими детьми. И пусть вот это собрание, эти собрания перед Пасхой, которые вот мы имели и в четверг, и сегодня, которые напоминают детально все события, которые предшествовали великой жертве Господней, пускай они у нас хорошо отпечатываются в памяти, пускай они нас учат жить во Христе, и что, ходя в Божьем свете, мы должны быть чистыми и праведными, но мы должны быть также и внимательными, мы должны быть также, как пробудитесь, да, не спящими быть, трезвиться. Мы должны внимательно смотреть, что с нами происходит, потому что Господь помогает нам во всем, о чем мы Его просим. Как бы мы и не были слепы к Его помощи, но у нас не отнята свободная воля, и наша свободная воля должна оставаться с Господом. Давайте помолимся об этом. Аминь.